Глава 6. Кто первым встал, того и тапки. Какое счастье для Тмора, что в этом маленьком городке всего двое ворот. Первые, те, через которые он сам въехал в Рост, а вторые ведут к портовой части города и, соответственно, не представляют для него никакого интереса, поскольку гонец Лича не мог прибыть по реке. Именно поэтому Тмор и не стал заморачиваться на тему, как ему не упустить цель. Достаточно было устроиться на явно давно неиспользуемый и оттого сильно запущенной смотровой башни и постараться не пропустить небольшой отряд запыленных всадников, благо таковые редкость и в куда больших городах, нежели Рост. Тмор потянулся, устраиваясь поудобнее меж зубцов, ограждающих открытую площадку на вершине заброшенной по ненадобности башни, и, бросив взгляд на скудный ручеек прибывающих в город окрестных жителей, протяжно зевнул. Рассвет наступил совсем недавно, да и не выспался Тмор из-за пьянки с наемниками и тринирскими караванщиками. Спасибо Грыму разбудил еще до открытия ворот и не пожалел чарки крепкой настойки и тарелки жирной похлебки для страдающего с похмелья гостя. Жаль, конечно, что Байда рядом нет. У него наверняка можно было бы рассолу позаимствовать. Тмор вздохнул и снова уставился на дорогу. Отряд хоргов появился только к полудню, когда Тмор, разморенный припекающим солнышком, уже начал клевать носом. Услышав дробный стук копыт по вытертой брусчатке, Арн встрепенулся и мигом слетел вниз по лестнице. Прижавшись к стене, он утонул в непроглядной тени и скользнул к выходу из башни. Заметив, куда двинулся отряд, Тмор с некоторой натугой миновал залитый ярким солнечным светом пятачок маленькой площади у ворот и устремился следом за хоргами. Не прошло и 10 минут, как он, удобно устроившись под резным балконом одного из домов на ратушной площади, наблюдал спешившихся хоргов, торопливо поднимающихся по ступеням особняка главы клана Апнест. Довольно улыбнувшись, Тмор еще раз напомнил угольку схему расположения сигнализации дома, и змей, не выбираясь из тени, метнулся ко входу в особняк. Теперь осталось только ждать. Опять. Юноша вздохнул и, усевшись на каменный выступ фундамента дома, принялся сверлить взглядом владения клана Апнест. А уголек тем временем изображал из себя настоящего диверсанта, сведения о которых неугомонный змей почерпнул из разума хозяина. Игра пришлась хвостатому по душе, и теперь он крался по потолку, следуя за белогривыми, двигающимися куда-то вглубь особняка в сопровождении своих же собратьев, бывших здесь чем-то вроде охраны или свиты главы клана. Впрочем, кем являлись эти двуногие, угольку было не слишком интересно. Главное, что они вели пришельцев к хозяину дома, а значит, скоро змей сможет сообщить хозяину о выполнении задания. Уголек, старательно изображавший из себя тайного агента, вдруг резко подался в сторону, избегая контакта с темно-синей плетью какой-то защитной вязи. Увлекся и чуть не провалил всю операцию. Уголек недовольно фыркнул, выпуская из ноздрей призрачные искры, но тут же спохватился, со злости чуть не огрев себя по морде лапой. Нет, он был уверен, что никто ничего не услышит. Тень на то и тень, чтобы тщательно укрывать своих питомцев от любого внимания. Но это было так непрофессионально. Змей спустился на стену, чтобы быть поближе к цели, и проскользнул следом за хоргами в широкий дверной проем, за которым оказался большой просторный кабинет с высокими потолками и богатым убранством. Последнее, правда, уголька ничуть не тронуло. В конце концов, он на задании, а подобными финтифлюшками можно полюбоваться и в Айнморе, у Оролда или этого, к которому они недавно в гости ходили. Аллена, что ли? Да, точно. У него, кстати, обстановочка повкуснее будет, в смысле золота. Ох, как же угольку хотелось попробовать на зуб пару безделушек, валявшихся на столе у того хорга. Но нельзя, конспирация. А в этом кабинете золото куда как меньше, да и... Уголек задумчиво поковырял когтем золотистый держатель настенного светильника и печально вздохнул. Подделка. Желтого металла едва-едва хватает, чтобы прикрыть стальной блеск. Даже поголодать нечего. Обманщики. А хорги тем временем прекратили расшаркивание и перешли к сути встречи. Стоящий впереди пришлых белогривых гонец с легким полупоклоном протянул собеседнику, худощавому невысокому хоргу с длинной белоснежной косой, солидно выглядящий свиток и отступил на пару шагов назад. Не мешкая, хозяин дома сорвал печати и углубился в чтение письма. Судя по всему, оно оказалось довольно коротким, потому как уже через минуту Хорк оторвался от чтения и смерил гостей долгим изучающим взглядом. «Вы принесли радостные вести, эр Эзон!» Наконец, удовлетворившись осмотром, довольно тихо произнес глава клана Апнест. «Я с превеликим удовольствием выполню волю мудрейшего Броза. Он пишет, что вы со своим отрядом остаетесь при мне. Вынужден спросить, это соответствует вашему желанию?» «Я не могу ослушаться наставника, владетельный эр Рим», медленно проговорил гонец, «и мои желания здесь роли не играют. Никакой». «Что ж...» Хозяин кабинета, словно удовлетворенный ответом гостя, чуть заметно кивнул. «Тогда прошу вас оказать честь моему клану, став гостями нашего дома». «С удовольствием», — резко наклонив голову, ответил тот. «Мои родичи покажут вам ваши покои, эр Эзон. Прошу, отдохните с дороги, а вечером на пиру я представлю вас и ваших спутников клану». Орги обменялись очередными поклонами, и гонец вышел из комнаты вместе со своим отрядом, следом за парой представителей клана Апнест. Уголек было дернулся за ними, но, вспомнив замысел Тмора, решил немного подождать. И не прогадал. Еще не успели стихнуть шаги ушедших хоргов, как в комнату проскользнул еще один белогривый и застыл перед столом, за которым после ухода визитеров устроился хозяин кабинета. «Иллой, собери круг семьи, у нас есть что обсудить», — приказал эр Рим. Через 10 минут в кабинете были собраны все члены круга. Они молча расселись вокруг длинного стола и выжидающе уставились на хозяина дома. «Я собрал вас, чтобы сообщить две новости. Первое. Броз жив», — тихо проговорил эр Рим, обводя присутствующих тяжелым взглядом. Ответом ему была тишина. «И вторая новость. Мы выходим на охоту». «Цель», — проронил не старый еще хорк, сидевший в глубоком кресле напротив главы клана. «Один из представителей клана Абхаш». После этих слов присутствующие начали переглядываться, но опять же молча. Глава клана дождался, пока все взгляды не скрестятся на нем, и пояснил. «Это не война кланов. Нас интересует только его глава и, возможно, его будущая супруга. Но сам глава все же предпочтительнее. И еще один момент. Он нужен нам живым». «Зачем?» — спросил все тот же хорг, взявший на себя обязанности голоса круга семьи Апнест. «Этого Брос не сообщил. Наша задача проста — захватить Арролда Абхаш и как можно скорее доставить к месту, известному присланному мастером вязи гонцу. Доведите эту информацию до подчиненных и начинайте собирать боевые звезды». «Рим, я говорил тебе это уже не раз, но повторю снова. Брос погубит наш клан, он фанатик. И то, что ты сейчас нам поведал, лучшее тому подтверждение», — сухо заговорил голос клана. «По приказу этой мумии ты собираешься распалить очередную распри меж кланами. Мы только-только начали оправляться от последствий сандаварской трагедии, а ты, следом за этим мешком с костями, снова хочешь втянуть нас в очередную бойню». «Это всего лишь охота». Бесстрастная маска главы клана дала ощутимую трещину. «Нет, именно бойня», — спокойно повторил его оппонент. «Подобными действиями мы противопоставим себя, пусть небольшому по количеству владений, но одному из сильнейших магических кланов Харогина, который, к твоему сведению, входит в существо, сумевшее победить твоего обожаемого Броза в круге чести». «Броз жив», — возразил хозяин кабинета. «Он бежал», — припечатал хорг. «А это поражение. Но пусть. Ты знаешь, что это было за существо, нет?» «Какое это имеет значение?» — чуть успокоившись, медленно произнес эр Рим. «Большое. Противником мумии был сумеречный дракон, Арн», — ответил голос круга и, присмотревшись к главе клана, проговорил. «Так я и думал. Ты не знал. Как всегда, происходящее в столице тебя не интересует. А теперь ответь. Ты действительно хочешь устроить в Харогине войну кланов, по воле сбрендившего от старости фанатика, до сих пор мечтающего очистить мир от светлых ублюдков?» «Круг отказывается повиноваться?» — тяжело поднявшись из-за стола, официальным тоном спросил хозяин дома, оставляя речь оппонента без ответа. «Круг не считает возможным привлекать воинов клана для решения личных вопросов его главы, но не может отказать главе в иной помощи». Также, поднявшись из-за стола, проговорил голос круга. «Деньги, артефакты, связи. Располагайте ими, владетельный Эр Рим, по вашему усмотрению. На ваш страх и риск». «Что ж, благодарю». Глава клана отвесил короткий полупоклон поднявшимся со своих мест членам круга семьи, и те, одновременно поклонившись в ответ, потянулись к выходу. «Элой!» Как и в прошлый раз, помощник главы клана появился бесшумно, сразу после ухода очередных посетителей, и застыл перед разъяренным хозяином дома. Эр Рим смерил помощника коротким яростным взглядом и приказал: «Казну открыть. Немедленно отправляй своих подчиненных по трактирам здесь, в Росте, в Марше и Гроте. Мне нужно 3-4 десятка наемников. Лучших наемников, Иллой. Тебе понятно?» «Да, Эр», — кивнул Белогривый. «Денег не жалей. Заказ на 2-3 декады, возможно, с кровью. Свободен». «И...» — голос хозяина дома остановил ринувшегося исполнять приказ Белогривого на пороге кабинета. «Постарайся обойтись без особого шума». «Будет исполнено, Эр». Склонившись в глубоком поклоне, Иллой исчез за дверью. На комнату тут же опустился полог тишины, а в следующий миг в стену рядом с окном с жутким грохотом врезалась тяжелая пресс-папье в золотой оправе. Эр Рим наконец-то дал выход своей злости и принялся крушить собственный кабинет. Он настолько увлекся процессом, что даже не заметил, как шваркнутый им об стену аксессуар исчез в тени. И уж тем более ему не дано было увидеть, как сжимающий в передних лапах драгоценную безделушку, довольный собой и добычей, угольно-черный змей понесся к выходу из особняка. Получив информацию от уголька, Тмор на мгновение впал в ступор. Зачем Личу понадобился Роуд? Из мести? Но тогда почему его должны непременно доставить живым? Чтобы помучить, что ли? Бред какой-то. Если только это не шантаж. Но кого хочет шантажировать Брос? Владыку Хорогина? Смешно. Клан Абхаш? А ведь как вариант. Нет, он же не в курсе, что Тмор фамильяр клана и первый претендент на главенство, пусть и формальный. Или в курсе? От наплыва эмоций Тмор хряснул со всей дури по камню, укрывшего его своей тенью дома. И вдруг в голове его словно что-то щелкнуло. Конечно, Личу вовсе нет дела до какого-то клана. Шантажировать он собирается самого Тмора. Ведь именно у него хранится пресловутый кристалл, из-за которого и заварилась вся эта каша. Да уж, хорошо еще, что Личу ничего не известно о Рилле. Не то головной боли у Тмора стало бы куда как больше. А ему и уже имеющийся с лихвой хватает. И что теперь делать? У Оролда впереди свадьба, куча всяких разъездов с визитами, приемы, а у клана действительно не так много возможностей охранять своего главу. Да и взбрыкнет Ари от такой опеки, это как пить дать. Но ничего, глава Абхаши сам маг не из последних, да и Тмор рядом будет. Эх, еще бы с десяток бойцов для прикрытия Лайда найти, на всякий случай. И Брос вместе со своим последователем Риммом может идти лесом. А это идея. Сам Оролд от охраны будет отбрыкиваться руками и ногами, а вот если организовать охрану не ему, а супруге, он это скушает. Осталось дело за малым, уговорить Лайду и найти и телохранителей. Ну, что касается последнего, то, кажется, случай и собственная глупость Тмора сделали эту работу за него, не далее, как вчера вечером. Так что с охраной проблема вполне решаема, но вот с Лайдой придется постараться уговорить. Тмор вздохнул, поднимаясь с прохладного камня, и только тут заметил, что уголек пытается запихнуть ему в карман какой-то тяжелый предмет. «Ты где это взял, клептоманище?» Выхватив из лап недовольного змея пресс-папье, парень подкинул его на ладони, мимоходом отметив несколько погрызенный вид добычи своего питомца, и, получив от него сердитый мыслеобраз, расхохотался. «А я-то думаю, куда у меня из кармана в злотне пропадают?» Уголек сердито насупился и что-то невнятно фыркнул, обдав Тмора палящим жаром. «Куда тебе еще расти?» — возмутился парень. «И так уже колбасой в мой рост вымахал». Глаза змея опасно сверкнули. «Ну ладно, ладно, не обижайся. Раз тебе это так сильно нужно, не смею мешать. Но все-таки постарайся ничего больше не тырить. Захочешь поглодать золото, лучше просто скажи мне. Уж пара-тройка монет у меня для тебя всегда найдется. Лады?» Уголек чуть успокоился, смерил хозяина изучающим взглядом и, согласно кивнув, почти моментально растворился в татуировке. Атмор, не раздумывая, направился в гостиницу. Уж очень ему хотелось опередить Иллоя в его поисках наемников. И у него это получилось. «Грэм?» Мор застыл на пороге гостиницы, глядя на задремавшего у конторки Утта. «А? О, Тмор!» Грым потянулся, сладко зевнул и вопросительно уставился на визитера. «Ты что-то хотел?» «Именно. Можешь на время прикрыть трактир? Все равно до заката посетителей не будет, а у меня к тебе есть серьезный разговор». «А вдруг?» — хмыкнул Ут. «Возможные убытки я возмещу», — быстро ответил Тмор. «Урк с тобой», — вздохнул Грым, поднимаясь из-за конторки. «Злотень на бочку и моя гостиница в полном твоем распоряжении. До заката, разумеется». «Договорились. Поговорим в зале», — кивнул в сторону дверей парень, одновременно вытаскивая из кармана золотую монету. Сейчас он экономить не собирался. Ут в очередной раз хмыкнул и, быстро заперев дверь трактира, потопал в указанном направлении, даже не поинтересовавшись причинами такой секретности. В конце концов, если этому магу так нужно поговорить, то он и сам все расскажет. «Значит, наемники, да? Зачем они тебе нужны, я расспрашивать пока не стану, не время». Потер переносицу Грым, выслушав вопрос Тмора, и заерзал на стуле, поудобнее устраиваясь за столом в пустом по дневному времени обеденном зале. «Но рассказать о них потенциальному нанимателю почему бы и нет? Только учти, полуночный Хорогин — особое место, знаешь ли. И здешние наемники тоже особые, не за всякий заказ возьмутся». «И в чем же ваше отличие от прочих?» — поинтересовался Тмор. «В пустыне Негор», — ухмыльнулся Ут. «Все наемники близлежащих городов прежде всего проводники. Мы водим караваны торов через ее полуденные пределы за озерный край, к ханьцам. И могу тебя уверить, никто не знает эти места лучше нас. Нет, в соседних с нами городках, Марше или Гроте, например, можно найти и обычных наемников. Из тех, кому без разницы, чем заниматься. Лишь бы монета звенела, но их немного. Десятка два от силы три. Здесь в Росте таких нет. Нам, знаешь ли, конкуренты не нужны». «Значит ли это, что пригласи вас кто-нибудь из владетелей для участия в особой охоте, твои коллеги откажутся?» — протянул Тмор. «Не могу утверждать этого наверняка», — покачал головой Грым. «Мы ведь тоже отнюдь не душки, так что здесь многое будет зависеть от цены и дичи. Могу только заверить, что в откровенную грязь ни один полуночник не полезет». «Ты не понял меня, утенок», — рассмеялся Тмор, прекрасно понявший осторожность собеседника в выражениях. «Я вовсе не горю желанием на кого-то охотиться. Речь о другом. Вам могут предложить такой заказ в ближайшее время на главу моего клана или его супругу. Как ты понимаешь, это со стопроцентной вероятностью разведет нас по разные стороны счета. А мне, знаешь ли, хоть и не пришлась по душе выходка покойного Игниса, но и воевать с вами я вовсе не хочу». Твоего клана? Значит, наши белогривые были правы, а?» Грым на мгновение задумался, а потом рявкнул. «Брин! Тащи шар!» «Зачем тебе это?» — насторожился Тмор, но Ут только отмахнулся. «Подожди, сейчас все поймешь». Грым дождался, пока Тор принесет переговорный артефакт, и положил на него руку. «Общий сбор!» «Здорово, утенок! Здесь Хаган Рык! Синдик наемников Марша!» — донесся голос из потемневшего шара, так и не отобразившего собеседника Грыма. «Приветствую Синдика Роста! Здесь Марл Райна, командир отряда Гроот!» Второй голос, донесшийся из артефакта, заставил Тмора хмыкнуть. «Хорошего дня», — пророкотал Грым. «Со мной рядом находится человек из Айнмора, и он принес кое-какие новости. Думаю, вам будет очень полезно их выслушать». «Человек?» — в голосе Хагана явно слышалось удивление. «Надеюсь, его наставник там же?» «Этому человеку наставник ни к чему», — ухмыльнулся Ут. «Даже так?» — холодный тон Марла чуть потеплел. «Я знаю одного такого круглоухого, слышал о нем от главы клана. Приветствую, Эртмор». «Рад слышать представителя клана Райана, Эр Марл», — ответил удивленный парень. «Бывший представитель клана», — без неприязни поправил Тмора Хорк и также легко пояснил. «Я покинул семью сотню лет назад. А теперь, Грым, выкладывай свои новости, мы слушаем». Ут пересказал короткую беседу с Тмором и замолк. Первым тишину нарушил Райана. «Я, конечно, давно не завишу от своего клана, но становиться врагом собственной семьи не намерен», — проговорил Хорк. «Обещаю, что удержу своих бойцов от заказа». «При чем здесь твоя бывшая семья, Марл?» — осведомился Хаган. «У них союзный договор с Абхашами», — спокойно ответил тот. А если я правильно понимаю, то заказ будет именно на Арролда Абхаш, главу клана. Или его будущую супругу, добавил Тмор. Свадьба со жрицей тьмы Лайдой назначена на исход лета. Так здесь еще и жрецы замешаны, воскликнул Хаган и, справившись с собой, быстро проговорил. Вот уж с кем я точно не хочу воевать. Поддерживаю Марла. Замечательно, рыкнул Грым, довольно потирая руки. Осталось договориться об оплате, парень. Тмор, до этого несколько удивленный покладистостью наемников, понимающе ухмыльнулся. «А удержать свободных наемников вы сможете?» «Вот чего нет, того нет», — с сожалением ответил Хаган. «Они не входят в наш цех, но, думаю...» «Согласен с Рыком», — перебил его Хорг. «Мы предупредим тебя, Эртмор, если они возьмутся за заказ. А теперь, думаю, можно обсудить размеры оплаты». «Сколько?» — вздохнул Тмор, приготовившись к основательному кровопусканию, уготованному его кошельку. «Деньги нас сейчас не интересуют, но скоро придет пара караванов, хотелось бы обновить запасы артефактов», — проговорил Хорг, и начался долгий утомительный торг. По прикидкам Тмора, только нейтралитет цеха полуночников обошелся ему в довольно кругленькую сумму, даже с учетом того, что большая часть требуемых артефактов была на складах клана Абхаш. После этих подсчетов он даже немного скис, представив, во что обойдется найм охранников для Лайды. Но все оказалось куда радужнее, чем он предполагал, и 300 злотней с легкостью решили проблему телохранителей. Хаган, правда, чуть не поссорился с Грымом, доказывая, что именно его полуйотуны должны отправиться в Эйнмор, но обошлось. Так что по завершении заседания синдиката цеха Грым довольно вздохнул. «Когда отправляемся, господин заказчик?» — усмехнулся Ут. «Думаю, сегодня вечером, но предупреждаю, вы отправитесь без меня. Я вас встречу уже в Эйнморе», — развел руками Тмор. «Думаешь, успеешь?» — недоверчиво спросил Грым. «Вполне, особенно если выберусь прямо сейчас», — ответил парень. «Ну смотри, мы выйдем, как только сюда прибудет отряд из марша, заменить моих бойцов в сопровождении каравана торов», — проговорил Ут. «А сами торы против не будут?» — осведомился Тмор. «Все-таки у вас с ними заключен договор, нет?» «Договор заключается с синдикатом, и только мы трое можем решить, кто именно будет сопровождать караван на его пути в Империю Хань», — пояснил Грым. «Так что никаких проблем с заказчиками не будет». Их разговор был прерван появившимся в зале Бринном, сообщившим, что у входа толчется несколько хоргов клана Апнест, все непременно желающих побеседовать с владельцем гостиницы. «Кажется, мне пора», — хмыкнул Тмор. «Ты поэтому просил прикрыть трактир?» — ухмыльнулся Грым. «Ну да», — согласился парень. «А теперь извини, но я очень не хочу встречаться с этими белогривыми в твоем доме, поэтому до встречи в Эйнморе, Грым». «И как же ты собрался уходить, интересно? Может, проводить тебя до черного хода?» «Нет надобности. Я выйду через окно в своей комнате. Мне же еще нужно забрать вещи», — ухмыльнулся Тмор и унесся наверх. «Ну-ну, до встречи, Тмор», — пробормотал Ут и двинулся в холл, открывать двери покровителям роста. Вихрем промчавшись по лестнице, Тмор влетел в свою комнату, в несколько движений запихал в сумку пару купленных в местных лавках безделушек и, скрывшись в тени, выскользнул в окно. До башни мага парень добрался в считанные минуты. Ошарашив хозяина дома требованием предоставить ему переговорный шар, Тмор связался с резиденцией клана в Эйнморе. Арролд был немного удивлен требовательным тоном побратима, но, поняв, что без серьезной причины тот не стал бы так себя вести, клятвенно пообещал, что Лайда обязательно будет вечером дома и никуда не исчезнет до возвращения Тмора из роста. Фактически, на бегу попрощавшись с ошеломленным Ритом, Тмор вышел из башни и быстрым шагом направился к городским воротам. Миновав стражу у въезда в рост, Тмор вскоре добрался до ближайшей рощи, с сожалением покосился на все еще высокое солнце и, углубившись в заросли, перевоплотился в дракона. Миг, и черный призрак понесся вперед, с легкостью проходя сквозь деревья и кустарник. Подниматься на крыло Тмор не решился, а потому дымом стелился над землей, стараясь держаться направления на Эйнмор. К закату дракон уже видел исполинские башни горного города, а к полуночи в ворота Эйнмора вошел худощавый молодой человек в черном ринсе и, постукивая тростью по брусчатке, двинулся к центру города. Арролда и Лайду Тмор нашел в полюбившейся ему гостиной. Здесь же клевал носом у потушенного камина, и Байда, встрепенувшаяся, едва хлопнула входная дверь. Рассказ Арна о событиях в Росте, свидетелем и участником которых ему довелось стать, заставила Ролда и Лайду сильно взволноваться. Если недавняя новость о выжившем Личе была принята почти спокойно, то известие о том, что Брос не отступился и готов пойти даже на прямое противостояние кланов Харогина в своих попытках завладеть кристаллом, напрягли Оролда куда сильнее. Да и не только Оролда. Байда, присутствовавший при их разговоре, выматерился на языке Росичи и почти тут же откланялся. На вопрос Тмора, куда артефактор так торопится, тот лишь буркнул, что эту информацию нужно сообщить Аллену, и свалил. «И что теперь?» Лайда перевела взгляд с Оролда на Тмора. «Теперь? Ничего. Дождемся твоих телохранителей и будем продолжать подготовку к свадьбе», ответил глава клана и, повернувшись к побратиму, благодарно кивнул. «Это была славная идея, Тмор. Благодарю». «Хм». Будущая супруга Оролда явно не разделяла мнение Хорга, но перечить, к удивлению Тмора, не стала. А ведь парень всю дорогу до Айнмора мысленно готовился к словесной баталии с Эрией по этому поводу. «Не стоит», — махнул рукой Тмор. «Это и в моих интересах. У меня, знаешь ли, нет совершенно никакого желания оставаться в наследной линии клана. А Лайда — это мой единственный способ избежать нежелательного развития событий, если что». «Хам!» — припечатала Эрия. «Уж какой есть», — развел руками Тмор. «Ну да ладно. Новость я вам рассказал. О наемниках доложил. Можно и делом заняться». «Каким делом? Куда это ты собрался?» — покачал головой Оролд. «Ты теперь будешь вместе с нами заниматься подготовкой к свадьбе». «Извините, други, но нет», — не согласился Тмор с глубоким, хотя и несколько деланным печальным вздохом. «Ари, вы и без меня прекрасно справитесь. А у меня сейчас есть более жизненно важное занятие». «Тмор, я ведь и обидеться могу», — чуть нахмурился побратим, но Лайда его перебила. «И что же это такое?» «Надо найти способ упокоить Броза. Если я правильно понял, то он из тех фанатиков, кто никогда не отступается от однажды принятого решения. А ждать, пока он подохнет сам, как показывают тысячелетия, бесполезно». «Хм». Лайда побарабанила пальцами по подлокотнику своего кресла и вдруг хитро улыбнулась. «А если я помогу тебе найти способ его упокоения? Ты поможешь с подготовкой обрядов к свадьбе?» «Настоящая женщина», — хмыкнул Тмор. «Всегда знает, что в этом мире действительно важно, а что просто пыль под ногами». «Согласен, Эри». «Смотри, ты обещал». Лайда поднялась с кресла. «Подождите пару минут. Кажется, в здешней библиотеке я видела кое-что, что может нам пригодиться». Оролд с Тмором переглянулись и одновременно кивнули, но Лайда, уже направившаяся к двери, этого даже не заметила. Спустя 10 минут, которые побратимы провели в полном молчании, Эрия вернулась в гостиную с толстенным старинным фолиантом под мышкой. «Вот!» Она торжествующе воздела находку над головой и, усевшись в кресло, начала быстро листать страницы древней книги, удобно устроившейся у нее на коленях. Наконец Лайда, очевидно, отыскала нужный текст, быстро пробежала по нему глазами и заговорила. «Значит так, слушайте внимательно. Не мертвые, они же личи. На конечном этапе своего становления жертвуют свою жизнь тьме. Такая жертва становится своего рода платой за отсутствие смерти. Но это не значит, что лич бессмертен. Он всего лишь не может умереть от естественных причин. Да, убить немертвого довольно сложно, как может быть проблематично сломать какой-либо самовосстанавливающийся артефакт, который, собственно, и превращается тело лича после окончательной трансформации. Но, как и всякий артефакт, его тело может быть разрушено, например, пламенем. Кстати, твое призрачное пламя, оно же дыхание хаоса, в этой книге тоже фигурирует, как представляющее чрезвычайную опасность для лича», — проговорила Лайда. «Хм, что-то не верится. Уж больно лихо он избежал этого самого дыхания в нашу последнюю встречу», — протянул Тмор. «Кстати, а что это за книжка такая?» «Ну, вообще-то, это трактат Лиги Отрешенных, организации некрономов и целителей, запрещенная еще 700 лет назад за пропаганду философии смерти, ведущей к полному вырождению великой расы хоргов, как было сказано в обвинительном акте». Чуть смущенно, как показалось Тмору, хмыкнула девушка. «Я по делу отрешенных писала эссе во время обучения в храме. Помнится, мне тогда этот трактат разрешили прочесть лишь под присмотром наставника. А тут он запросто валяется на всеобщем обозрении. Весело, да?» «Слушай, ну валяется и валяется, тебе что, завидно?» – протянул Оролд. «Между прочим, за хранение подобной литературы можно и порицание владыки схлопотать. С поражением в правах и неполной конфискацией имущества», заметила Лейда вздохнувшему Хоргу. «А книжка эта, она о чем?» прервал начинающуюся пикировку Тмор. «О том, как стать немертвым и какие сложности ждут адептов на этом пути», тут же оттарабанила Лайда. «То есть практическое пособие и правила техники безопасности», задумчиво протянул Тмор. «Ладно, урк с ним. Но как быть с тем, что мое пламя не подействовало на лича? Что это? Ошибка в книге?» «Нет», — покачал головой Арролд. «В книге все точно, ручаюсь. И не надо на меня так смотреть. Моего прапрадеда, который как раз и состоял в Лиге, сожгло именно дыхание хаоса. И нет, Тмор», заметив, что следом за Лайдой что-то пытается сказать и побратим, Арролд махнул рукой. «Твое призрачное пламя — это именно дыхание и есть. Его ни с чем не перепутаешь. Вывод может быть только один. Брос каким-то образом мгновенно переместился в пространстве. И я склоняюсь к тому, что помог ему в этом личный портал, вроде тех, что использовали арны. Все-таки лич жил в то время, когда твои предки Тмор еще ходили по Мурантару и вполне мог разжиться у них, если не схема изготовления подобного артефакта, то уж самим порталом наверняка». «Так сколько лет прошло? Он бы рассыпался давно», — хмыкнул Тмор. «Ну-ну, как и ловушки в подземелье, да?» Насмешливо покивал головой Арролд, и парень не нашел, что возразить. «Если честно, то мне тоже приходил в голову вариант с перемещением. По крайней мере, ничем другим объяснить причину его выживания я не могу», — пробормотал Тмор. «А значит, мне все равно придется лезть в библиотеку базы и искать способы блокирования различного рода перемещающих артефактов». «Уверен, что найдешь?» — приподнял бровь Арролд. «Нет», — вздохнул Тмор. «Там, конечно, обширная коллекция, но большая ее часть содержит довольно специфическую информацию, так что...» «Рыться в этой библиотеке можно до скончания веков, а у нас на это нет времени, так?» — закончила за него Лайда. «Но...» — хмуро кивнул Тмор. «Так почему бы не просить о помощи тьму?» — проговорила Эрия. «Как ты себе это представляешь? Прыгнуть в колодец и спросить?» «Если жертва будет достаточно сильна, то тьма может наградить некой способностью. Временной или постоянной, опять же, будет зависеть от силы жертвы. Не понимаете?» — вздохнула Лайда. «Ладно, попробуем с другого бока. Когда рисы проходят горнило хаоса, они жертвуют свой дар в обмен на ту же способность перемещения меж мирами или что-то еще настолько же уникальное, так?» «Ты хочешь сказать, что если принести серьезную жертву, то тьма может в ответ дать способность блокировать любые портальные перемещения?» До Ролда дошло первого. «Если правильно рассчитать ритуал, то да. Но уж с этим-то я справлюсь. Не впервой», — отчетливо усмехнулась Лайда. «Кажется, мне все-таки придется участвовать в приготовлениях к свадьбе», — с улыбкой заключил Тмор.